апреля 11-24. Мученики Петр Жуков, Прохор Михайлов и иже с ними. 27 марта 1918 года к священнику села Гнездово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии явились комендант местной Никулинской волости, два вооруженных красногвардейца, письмоводитель, два члена волостного комитета и предъявили распоряжение председателя волостного совета Журавлева произвести опись церковного имущества. В присутствии причта и церковного староста приступили к описи, в которую включили все вещи из серебра и меди и ризницу. Невзирая на бедность недавно построенного деревянного храма, они взяли из церкви все деньги — 23 рубля, 13 копеек и две кассовые книжки на 200 рублей. На четвертый день после этого Журавлев был схвачен народной толпой и отправлен под конвоем в соседний Козловский комитет. Но дорогою, при переходе через реку, он бросился в воду и утонул. Народ признал это явным наказанием Божиим за разорение церкви. В апреле состоялся волостной сход, и прихожане села Гнездово стали упрекать красногвардейцев в том, что они незаконно захватывают церковное имущество. Особенно отличались своей ревностью к храму Петр Жуков и Прохор Михайлов. Красногвардейцы тут же на сходе арестовали около 30 человек. В заключении их избили, а затем, через некоторое время, повели в уездный город Вышний Волочок. Дорогою арестованных жестоко били, и пока шли к городу, убили 10 человек. Еще в волостном комитете Петра Жукова избили так, что вся голова его была в ранах. Были переломаны пальцы. На седьмой версте мучители покончили со своей жертвой. Разрезали скулы, вырезали язык и застрелили. Не меньше мучений перенес и Прохор Михайлов, которого избивали 2 дня. Дорогой ему нанесли 8 штыковых ран и застрелили уже на 9-й версте, когда он потерял сознание и стал нечувствителен к пыткам. Тела убиенных новых тверских исповедников были торжественно погребены в их приходе. Архиепископ Тверской Серафим Александров благословил оповестить о случившемся по всей епархии и отслужить всенародные панихиды во всех городских и сельских церквах.